Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 30 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Американский штат Гавайи признал независимость НКР. В Степанакерте состоялась премьера спектакля. Папа Римский поздравил лидера армянской церкви в Аргентине. В ближайшее время турецким женщинам могут разрешить служить в армии. Итак, подробности новостного блока. Гавайи признали независимость Нагорно-Карабахской республики. Палата представителей американского штата Гавайи приняла резолюцию, признающую НКР. Это уже седьмой американский штат, признавший независимость Арцаха. В Степанакерте состоялась премьера спектакля «Любовь, джаз, сатана», приуроченная к Международному дню театра. Режиссер Рузанна Хачатрян сообщила о том, что в спектакле заняты в основном молодые актеры. Несмотря на сложности, связанные с световыми и техническими эффектами, отсутствием здания для репетиций, тем не менее акцент был сделан на игре и мастерстве, и молодые актеры себя оправдали. Планируется проработать спектакль и показать его на различных фестивалях в Армении. Ավաքսենդի ներկայացուցիչներից մեր մոտ զբաղված էր Մարտին Ալոյանը, վաստակավոր արտիստ, իսկ մնացածները երիտասարդներ էին։ Այդ բարդությունները սпасելի էին, թե տեխնիկական նկարչական ձևավորման հետ կապված, թե լուսային էֆեկտների, այդ ամեն ինչը իհարկե դժվարություններ էին առաջացնում, բայց ես շեշտը դրել էի դերասանների խաղի, կարծում եմ, որ արդարացրի։ Պլաններ կան, որ խաղացվի ներկայացումը նաև Երևանում, փառատոնների շրջանակներում եւ ոչ միայն, դեռ ապագայում։ Հիմա պետք է ներկայացումը դեռ կայացնի։ Старшее поколение артистов, в частности, заслуженный артист Самвел Евреян, довольный игрой своих молодых коллег. Актер назвал спектакль красивым и хорошим подарком к Международному дню театра. Տոնի համար ենք ուրախացել, համուրախացանք, որ մեր երիտասարդ ռեժիսորը կարողացավ այսպիսի գեղեցիկ ներկայացում հանձնել։ Մեզ ինքն էլ այս ներկայացումով շնորհել մեր տոնը։ Это был репортаж о премьере спектакля в Степанакерском госдрамтеатре имени Ваграма Папазяна. Общественная организация Объединения молодых ученых и специалистов Арцаха при содействии Министерства спорта и по вопросам молодежи Армении проводит 4-дневный тренинг по повышению уровня правосознания молодежи. Мероприятие проходит в рамках программы «Проблема повышения уровня правосознания молодежи в НКР». Учредитель Объединения молодых ученых и специалистов Арцаха Авит Икаруцунян отметил важность знания молодежью своих прав, свобод и обязанностей, сообщив, что до тренинга был проведен соцопрос с целью выяснения уровня информированности. В итоге выяснилось, что у молодежи имеются определенные пробелы в знании прав, свобод и обязанностей, в частности, в таких сферах, как трудовое право, семейное право, соблюдение правил дорожного движения, права студентов. Проводимый тренинг направлен на восполнение этих пробелов и оказание конкретной методической помощи, сказал Авети Карутюнян. Председатель организации, кандидат юридических наук Сирануш Петрикян подчеркнула необходимость укоренения в обществе правовой культуры и правовой активности молодежи. В тренинге участвует свыше 30 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Основные темы тренинга – ценностная система Конституции НКР, важность выполнения обязанностей человека, закрепленных в Конституции НКР. В ходе тренинга участники также предложили интересующие их темы, по которым состоялись обсуждения и были даны разъяснения. По итогам тренинга участникам будут выданы сертификаты. Главная стратегическая угроза для России – это курс США на ее ослабление и окружение кордоном проамериканских режимов, говорится в докладе «Международные угрозы 2016», который презентовали широкой публике Международный дискуссионный клуб «Валдай» и Агентство «Внешняя политика». Слабая, зажатая в глубине континента Россия, не будет серьезным экономическим конкурентом и не сможет сформировать альтернативный центр силы в Евразии. Отмечается, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе – одна из стратегических угроз для России. Папа Римский Франциск поздравил главу Армянской апостольской церкви в Аргентине и Чили архиепископа Кисага Мурадяна с 25-летием службы. Празднование годовщины службы состоялось в Буэнос-Айресе. В мероприятии приняли участие государственные органы страны, представители других армянских церквей, посольство Армении в Аргентине. Давний друг армянского архиепископа Папа Римский Франциск отправил ему поздравительное письмо. В нем говорится: «Дорогой брат, армянская община отмечает 25-летие вашей службы. Я также присоединяюсь к этому празднику и воздаю молитву благодарения. Пусть Господь вознаградит вас за все хорошее, что вы сделали и продолжаете делать. Передайте мои поздравления членам армянской общины», говорится в письме папы. Министерство национальной обороны Турции работает над законопроектом, согласно которому женщины смогут служить в армии, пишет турецкая газета Yeni Şafak. Обсуждение законопроекта в парламенте ожидается в ближайшее время. В Турции в соответствии с ранее осуществленной реформой действует система платного освобождения от военной службы. Для освобождения от воинской службы граждане должны выплатить 18 тысяч турецких лир. Министр обороны Турции ранее заявлял, что эти выплаты будут перечисляться в Фонд оборонной промышленности страны, передает агентство «Тренд». Министерство иностранных дел Турции вызвало немецкого посла. Причиной дипломатического скандала стал показанный в эфире телевидения Германии сатирический ролик, героем которого стал Реджеп Эрдоган. МИД Турции вызвал посла Германии Мартина Эрдмана в связи с показанным в эфире немецкого телевидения ролика. Об этом сообщает немецкое издание «Шпигель». Речь идет о двухминутном сатирическом ролике, снятом телеканалом НДР, в котором фигурирует Эрдоган. Ролик вышел в сатирической передаче «Экстра 3» в эфире канала АРД 17 марта. Видео сопровождается песней под названием «Эрдоги, Эрдого, Эрдоган». В тексте песни, в частности, высмеивается желание президента Турции жить на широкую ногу, а также нападки на журналистов в стране. Журналист, который пишет что-то, что не нравится Эрдогану, уже завтра оказывается за решеткой, поется в песне. Объявление. Министерство культуры по вопросам молодежи НКР организует выставку на тему «Бабушкин сундук», на которой будут представлены сохранившиеся от предыдущих поколений ручные работы и предметы быта. Для участия необходимо до 20 апреля обратиться в Министерство культуры по вопросам молодежи НКР или позвонить по телефону 73 38 98. В рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец», «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98. Министерство культуры объявляет конкурс на создание символа празднеств, посвященных 25-летию провозглашения НКР. Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта включительно представить эскиз символа в цифровом формате, описание символа и его смысл, данные участника. Итоги конкурса будут подведены со стороны Государственной комиссии по празднованию 25-летия провозглашения НКР. Для автора символа победителя учреждение на премия в размере 350 тысяч драмов. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. И о погоде в четверг, 31 марта. На территории НКР ожидается переменная облачность. Днем возможны слабые осадки, местами туман. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 1, плюс 5 ночью. Днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.